Доброе утро, дорогие телезрители. В адрес нашей передачи продолжают поступать вопросы. Я хотел бы озвучить вопрос, который сегодня многие задают. Здесь в одном из писем он достаточно лаконично сформулирован. И полагаю, что покрывает озабоченность действительно многих людей. Ваше Святейшество, скажите, пожалуйста, действительно ли существует заговор против православной церкви, и не только православной? Как это ни фантастично, но иногда в это веришь, наблюдая истерию в СМИ по совершенно ничтожным поводам, но нещадно раздуваемым, если это касается церкви и ее представителей. И еще, говорят о врагах христианства, но никто их не называет. Так кто же враги христианства? Из письма Ольги Красногородцевой, город Москва. Я бы хотел ответить на этот вопрос очень простой констатацией очевидного факта, что против христианства вражда возникла не сегодня, не вчера, ни в 20 веке, ни в 19, ни в 18, ни в 17, как иногда считают, а сразу, как только Христос вышел на проповедь. Появились люди, которые не могли принять его проповедь по разным причинам. В первую очередь, для очень многих это был вызов их мировоззрению, их образу жизни, понимаемому ими религиозному началу. Это был вызов невероятной силы. И в самом деле, люди привыкли именно в исполнении обрядов, внешних законов и предписаний усматривать способ и средство спасения. И вдруг приходит некто, кто говорит, все это не имеет решающего значения. Можно исполнять тщательно предписания и быть подобно гробам, внешне покрашенным, а внутри исполненным мерзости. Могла эта проповедь понравиться тем, кто именно внешний фасад защищал более всего, стремясь испол тщательным и скрупулезным исполнением закона обеспечить себе спасение. А были и те люди, которые в проповеди Христа видели угрозу национальным интересам, спокойствию общественному. Ведь недаром первосвященник Каиафа сказал, пророчески сказал, лучше одному человеку умереть, чем пострадать всему народу. Но Господь пострадал не только за народ иудейский, Он пострадал за весь род человеческий, один безгрешный за всех. Ну и Каиафа, конечно, вкладывал иной смысл в свои слова, опасаясь, что проповедь, усвоенная Христом Спасителем, может изменить до неузнаваемости жизнь народа. А как римляне на это отреагируют? А будет ли соблюдена и сохранена некая автономия жизни иудейского народа? Другими словами, с первых дней проповеди Христа Спасителя были враги. Те, кто сознательно эту проповедь не принимал. И ничего нового не происходит сегодня. Потому что за 2000 лет всегда были те, кто был принципиально не согласен с этой проповедью. И кто боролся с Христом и с Евангелием разными способами. Клеветой, провоцированием расколов, разделений, провоцированием негативной, подчас враждебной реакции властей, что приводило к гонениям. За эти 2000 лет столько всего было, что если бы, наверное, не сила Божия, то от христианства ничего бы не осталось. Такой силы были натиски. Мы совсем же ведь еще недавно переживали совершенно особую историческую эпоху, когда атеизм, отрицание Бога, в том числе и христианство, почиталось единственно правильной и научно обоснованной доктриной, на которой строилась не только идеология и воспитание огромного народа, на основе которой строилась политика. И всякая защита, особенно ревностная защита Евангелия, христианских ценностей, проповедь, распространение знания о Христе пресекались как опасные для государства деяния. Ну чем же не Каиафа с его Синедрионом? И сегодня есть люди, которые принципиально не согласны с тем, что написано в Евангелии, которые принципиально не согласны с тем, что проповедует Церковь. Эти люди объединяются. Вы спрашиваете, кто? Да внимательно посмотрите на наши газеты, журналы, телевизионные каналы. И вы увидите, вокруг каких наименований, каких изданий группируются такие люди, которые используют различного рода клевету, ложь для того, чтобы скомпрометировать церковь и отвратить от церкви людей. Вот честные люди не могут понять, ну как же так? Но ведь это же настолько очевидно. Злоба, клевета, отсутствие объективности – ломятся, как говорится, в открытую дверь, повторяя одни и те же обвинения в адрес церкви. Но ведь так же очевидно все это. Как же людям не стыдно? Совсем не стыдно. Потому что в этом многие видят цель своей жизни. Вот еще об одном хотелось бы сказать. Ведь церковь не согласна с теми людьми, которые в Бога не верят и которые Христа не признают. Но разве в церкви есть стратегия борьбы с этими людьми? Разве есть организации, которые бы клеветали, выступали против отдельных личностей, создавали кампании в средствах массовой информации, направленные на дискредитацию тех, кто с церковью не согласен? Ничего подобного нет. Церковь ни на кого не нападает. Она не создает никаких стратегий. Она просто положительно свидетельствует о том, о чем она призвана свидетельствовать. Вот в этих разных подходах и выявляется суть всей проблемы. Мы проповедуем Христа, распятого и воскресшего. Мы проповедуем Божью правду. И потому не можем употреблять средств, которые против нас употребляют те люди, для которых этой Божьей правды не существует, потому что выступают они с принципиально иных позиций. А каким же должен быть ответ христианина на все эти антицерковные кампании? Чтобы ответить на этот вопрос, хотел бы зачитать одно письмо, которое я получил из города Великие Луки Псковской области от Василия Васильевича Абрамова. «Ваше святейшество, я где-то прочитал, что Пушкин после беседы с одним из декабристов, кажется, с Пестелем, записал его слова, которые поразили поэта. «Умом я понимаю, что Бог существует», — сказал Пестель. «Но сердце говорит другое». «Обычно утверждают наоборот, сердцем я верю, а умом сомневаюсь». Как вы к этому относитесь? Какое утверждение более верное и точное? Вот я думаю, что Василий Васильевич Абрамов, цитируя Пестеля, помогает и нам понять, что происходит в душах тех людей, которые не принимают Бога и не принимают Евангелие. И в каком-то смысле помогают понять, а что мы должны делать в своей жизни, чтобы ответить на всю ту хулу, которая обращается в наш адрес. Пестель очень точно дал диагноз душевного состояния того, кто даже умом признает бытие Божие, а душой, сердцем, всем образом своей жизни не может согласиться ни с Богом, ни с Его законом. И в самом деле, очень часто в современных критических высказываниях в адрес церкви можно услышать вот какие слова. «Я не против Бога, я против церкви». То есть я против того, что о Боге церковь говорит. Против проповеди о Боге, против проповеди о Христе. И происходит это именно потому, что в этой проповеди, как и во времена самого Господа и Спасителя, вызов людям, которые не желают жить по Божьему закону. Все состояние внутреннее человека противоположно тому, что Бог сказал людям. Противоположно не только доктрине, противоположно указаниям на то, как нужно строить свою жизнь. Но привык человек грешить, блудить. Он считает это нормой своей жизни. Он считает это важной частью своей жизни. Открывает Евангелие. А там слова, которые убийственны для человека, живущего именно так, а не иначе, если он серьезно захочет эти слова принять, им последовать. Вот именно эта внутренняя несовместимость и порождает такое неприятие. Состояние души есть непременное условие богопознания. В злохудожную душу не входит премудрость и не обитает в теле, повинном греху. И если человек живет во власти греха, если он интеллектуально готов защищать такой образ жизни, а не другой, то тогда он будет бороться с каждым, кто живет иначе, и особенно с теми, кто проповедует иной образ жизни. А наш ответ именно в том, чтобы возрастать в вере, чтобы религиозный образ жизни становился нашим образом жизни, чтобы мы никогда не теряли способности различать добро от зла в соответствии с тем, как мы научены самим Господом и Спасителем. Наша задача заключается в развитии положительного свидетельства о Евангелии и словом, и делом. На каждый роток не накинешь платок. Не нужно на каждого огрызаться и с каждым спорить. Хотя иногда некоторые вызовы, обращаемые к церкви, требуют ответа, с тем, чтобы не соблазнялись люди. И каждый христианин в меру своих сил обязан отвечать. Но не нужно сердце свое отдавать этой борьбе. Нужно хранить себя во внутренней чистоте и духовном спокойствии. Святые отцы, полемизируя с язычниками или с еретиками, сохраняли внутренний мир. Вот это внутреннее спокойствие в душе, в отношениях между христианами, это спокойствие во внутренней жизни церкви является самым сильным ответом. Не будем суетиться, не будем будоражить себя, но одновременно будем хранить бдительность, способность защитить Слово Божие и Церковь. Самая главная задача заключается в том, чтобы нападки на церковь не разрушали нашего внутреннего состояния и не помрачали нашего христианского образа жизни. На этом я заканчиваю нашу передачу. Пусть Божье благословение пребывает с вами и да хранит вас Господь от всяких соблазнов и искушений. Да дарует Он вам разумения и силы в отстаивании своих христианских убеждений и в хранении христианского образа жизни.